Она выглядела неожиданно моложе, чем он ожидал. Ей было, наверное, лет около 30 или чуть больше. Фигура стройная, походка легкая, что подчеркивали туфли без каблука. На ней была коричневатая юбка и такой же жакет, надетая на слегка помятую после перелета белую блузку. На шее поблескивала золотая цепочка, она то и дело нервно перебирала ее под изучающим взглядом троих мужчин. Она выглядела по-деловому и компетентно. Но он обратил внимание, как странно она держит портфель не сбоку, а перед собой. «Доктор Фаулер», — он протянул руку, подавив естественное побуждение поцеловать ее. «Сеньор Фортунато, очень рада познакомиться. Я тоже доктор», — приветливо произнес он. «Добро пожаловать в Буэнос-Айрес. Это инспектор Фабиан Диас». Фабиан неожиданно церемонно поклонился. «А это офицер Пилар». Когда она повернулась подать руку Фабиану, Фортунато понял, что портфелем она закрывала большое красное пятно на бедре. Возможно, от томатного сока. «Доктор Фаулер», — проговорил он, — «вас испачкали в полете». Она опустила глаза на пятно и покраснела. «Да, это сосед расплескал свой стакан». Она по-девичьи повела плечами. «Может, повезет, и в отеле есть прачечная». Неловкость, возникшая от того, что трое мужчин уставились на нее, прошла, и Фортунато сказал: «Ну что вы, конечно, там постирают. Позвольте, помогу вам». Тут шофер пришел в себя и перехватил у него сумку. Потом они проследовали через похожий на необъятную пещеру зал прибытия. Посредники и таксисты признали в них полицейских и не стали приставать. Эсэйса давно славился своей таксистской мафией, оставлявшей прилетающим пассажирам выбор быть обобранным самими таксистами или за баснословные деньги приобретать билеты в подставных кассах той же самой мафии. Этот приносивший бешеные прибыли бизнес контролировали Федералис. Здесь федеральная полиция. Доктор крутила головой, словно никогда раньше не видела аэропорта, и внимательно разглядывала газетные киоски и рекламу. Когда они вышли на площадь, он заметил, что она глубоко вдыхает влажный, пахнущий выхлопными газами и субтропической листвой воздух Буэнос-Айреса. Даже огромное замощенное пространство Эсейсы все равно не могло подавить сырой запах черной земли пампы. Он открыл ей дверцу машины и сел с другой стороны. Фабиан сел спереди. «В Шератон, правильно?» «Пожалуйста». Водитель показал человеку в будке у въезда на стоянку свой значок, и тот выпустил их. «Вы первый раз в Буэнос-Айресе, доктор Фаулер?» «Афина», — сказала она. «Зовите меня Афина». «Богиня мудрости, нет?» Она улыбнулась. «И богиня войны». Все замолчали, машина стала набирать скорость, и Фортунато устроился на сиденье поудобнее. Они ехали по городу, 13 миллионов жителей которого не переставали вздыхать, каким же он был прежде. 80 лет назад Буэнос-Айрес был одним из богатейших городов мира. Тогда ходили легенды о его экстравагантных плейбоях Тангеро. Город борделей и оперных театров, особняков, построенных на доходы от торговли скотом и пшеницей, город дуэлей на ножах, шелковых рубашек, бирж, экипажей и серебра. Город, построенный, чтобы утереть нос Европе, а теперь потерянный, доведенный до банкротства 50 годами диктатуры и грабежа, но сохранивший на своих грязноватых улицах кричащую мишурой веселость. Куда ни глянь, повсюду здесь можно было встретить красивые лица. На улицах полно берлинцев, венецианцев, англичан, басков и поляков, причем аргентинский климат и темные глаза ант еще больше подчеркивали их светлые европейские черты. Дети военных преступников смешивались с чадами их жертв, и среди них, невидимые глазу, растворились 30 тысяч жертв диктатуры, чьи черты, подобные их телам, просто исчезли. Доктор заговорила с комиссаром на своем школьном испанском, произнося слова с легким мексиканским акцентом. Ему польстила проскользнувшая у нее нотка юношеского восхищения. «Мне очень хочется начать работать по этому делу с вами, сеньор Фортунато. В Госдепартаменте очень высоко отзывались о вас. Говорили, что у вас безупречная репутация, благодарность за задержание серийного убийцы детей, еще одна за предотвращенную попытку похищения». Фортунато пожал плечами. «Стараемся», — сказал он неопределенно. «Говорили, что вы даже расследовали других полицейских». Фортунато понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, она имеет в виду тот эпизод, когда они случайно вышли на контролировавшуюся другим комиссаром сеть продажи краденных автомобилей. К тому времени, когда они поняли, кому она принадлежит, один из честных полицейских передал доказательства судье. А те, кто стоял над судьей, посчитали нужным забросить сеть пошире. Ему стало ясно, что Бьянко написал ему героическую характеристику. «Порой долг бывает неприятным, но такова жизнь, доктор». Она кивнула, не спуская с него изучающих глаз. По всему было видно, что ей не терпится сразу же приступить к расследованию. «Вам много известно о Роберте Уотербере?» — поинтересовалась она. «Очень мало», — ответил он. «Дело попало ко мне всего несколько дней назад. Я надеялся, что вы сможете рассказать мне. Он был журналистом, нет?» «Нет». Она сунула руку в портфель и вынула книгу. Фортунато прочел английское название «Черный рынок». Она перевернула книгу и подала ему. Между его пальцами проглядывало нечеткое фото, спокойно улыбающееся лицо автора. Фортунато тут же узнал его. Это первый роман Роберта Уотербери. Он опубликован в 12 странах и получил несколько премий. «О чем он?» — услышал Фортунато свой собственный голос. «О банкире, который ищет свою жену и совершает путешествие в преисподнюю. И пока добирается туда, начинает понимать, что вся его жизнь — сплошная ложь. Очень хорошая книга». Название книги почему-то раздражало Фортунато. Шеф говорил, что Уотербери был журналистом и кого-то там шантажировал. «Так он не был журналистом?» «Нет. Кто вам это сказал?» «Не знаю точно. Наверное, попадалось где-то в деле». После его ответа она немного дольше задержала на нем взгляд, потом снова полезла в портфель. «Это я привезла тоже специально для вас». Фортунато не хотелось брать снимок, который она протягивала ему, но выхода не было. «Можете оставить у себя», — проговорила она, — «у меня есть еще один». Он надел очки для чтения и стал рассматривать маленький глянцевый квадратик. На залитой солнцем фотографии покойный Роберт Уотербери сидел на пляже, прижимая к себе маленькую светловолосую девочку и темноволосую женщину, на вид спокойную и миловидную. Маленькая девочка крепко держалась за руку отца и весело гримасничала. Жена зачерпнула горсть песка, и он сыпался сквозь ее пальцы. Фортунато молча смотрел на фото, и внутри у него нарастала глубоко запрятанная боль. Он подумал о своем собственном отце, умершем, когда Фортунато было 8. Его смерть оставила особенно горький след, который дал о себе знать через целых 50 лет. Он представил себе маленькую девочку. Даже сейчас, через 4 месяца после случившегося, она все еще ждет отца в своем мире детских фантазий, где надежда сильнее любых знаний. Но такова жизнь. Уотербери пытался подцепить рыбу, которая была ему не по зубам, и ничего хорошего из этого не вышло. Так бывает, когда кого-нибудь шантажируешь. Фабиана снова прорвала, он повернулся лицом к Гринго. «Знаете, — сказал он, — а я ведь тоже писатель». Невероятная ложь прозвучала хлопком лопнувшего воздушного шарика, и Фортунато заметил, как насмешливо искривились губы водителя. «Ну, — вежливо произнесла она, — да, — сказал он так, как будто сидел в литературном кафе на Калье Криентес среди таких же, как он, блюдос. Здесь ненормальные придурки. Я пишу книгу про полицию. Все происходит в Буэнос-Айресе. У меня двоюродный брат в Лос-Анджелесе, он будет моим представителем в Голливуде. Я придумываю сюжет, а он собирается писать сценарий. Я же настоящий полицейский, кому как не мне писать об этом?» «Это верно», — ответила она. «Да, может быть, я как-нибудь расскажу вам, о чем это. Но пока займусь поиском убийцы Роберта Уотербери». Он отмахнулся, так словно услышал вздох восхищения. «Это самое малое, что я могу сделать для собрата-писателя». Фортунато не стал его останавливать и никак не реагировал. Они мчались над пригородами по эстакаде, и теплый весенний ветерок порывами влетал через окна в машину, напоминая Фортунато трепещущих бабочек. Он видел, что его гости смотрят на балконы и причудливые фасады района Палермо. Это была застывшая пена бетонных пилястров и оконных проемов, сваленные в кучу элегантные архитектурные элементы полудюжины цивилизаций, позеленевшие медные купола и черные, крытые сланцевой черепицей, прошитые кованым железом и разукрашенные лепными гирляндами, щитами, нимфами и полубогами, крыши беспорядочно утыкались в небо.